Глава 15. Пересвет 4. Маршрут увеличен почти вдвое по сравнению с прошлой запланированной точкой пути, задумчиво произнесла Светлана, быстро работая пальчиками по экрану голографа. По пути к Аркакису мы могли посетить две другие планеты, чтобы потом к ним не возвращаться. Вы уверены, что в первую очередь следует отправиться именно туда? Уверен, спокойно ответил Хиро. Как и сказала девушка, в его изначальные планы входило посещение других планет перед Аркакисом, но некоторые обстоятельства заставили изменить решение. Одним из таких факторов является совет. Встреча с ними назначена в ближайшее время, и до нее командиру лучше поостеречься людных мест и не отсвечивать. Наверняка шпионы Ареса и посланные советом соглядатые сейчас носом землю роют в поисках командира. Им кровь из носу необходимо найти хоть какую-то точку давления на него, чтобы во время встречи иметь несколько козырей. Второй факт – пересвет. Сейчас о том, что она находится на станции, мало кто знает, но в скором времени эта информация так или иначе распространится по всей галактике. Хиро собирался за отведенное время, пока они будут направляться к Аркакису, лично заняться ее тренировками и проверкой боевого потенциала. «Можем отправляться прямо сейчас. Также необходимо уведомить высшие офицерские составы и заместителей о смене наших планов. Оставляю это на тебя, Светлана». «Будет исполнено», – быстро ответила девушка, полностью погрузившись в поставленную задачу. Больше не было смысла отвлекать ее от работы, и командир тихонько отправился по своим делам. К этому моменту Пересвет уже вернулась из магазина с весомым придатком в виде огромного поддона различных предметов и одного из лидеров МММ. Судя по всему, Тевроди назначил его на место ее телохранителя, и пусть Юра об этом не просил, весьма разумное решение с его стороны. Тем более, что сопровождающий был далеко не так прост. Он находился на высшей стадии лорда и очень близок к прорыву на ранг старейшины. Довольно весомое подспорье в случае непредвиденных ситуаций. «Вижу, в магазине времени ты зря не теряла». Глядя на целую гору вещей, с которыми прибыла дочка, командиру оставалось лишь усмехнуться. «Такое ощущение, что ты готовишься к войне». «Разве?» – сделала удивленное лицо девушка, вставая в уморительную позу. «О какой-то войне пока еще рано говорить. Я просто собираюсь стать сильнее в кратчайшие сроки, только и всего. Мне еще рано думать о чем-то действительно серьезном, пока мои навыки даже близко не стоят хотя бы с кем-то из твоих старших офицеров». «А ты поставила для себя довольно серьезную планку», — хмыкнул Хиро. «Неужели ты считаешь, что просто обладание мощными природными данными позволит так просто перешагнуть несколько ступеней за раз?» «И в мыслях такого не было», – довольно честно ответила Пересвет. «Одной лишь голой силы недостаточно, чтобы начать что-то из себя представлять. Необходим внушительный боевой опыт реальных сражений и огромное количество изнурительных тренировок. Разве не этому ты всегда меня учил, пап?» «Меня радует, что ты до сих пор помнишь сказанные мною слова». В груди командира резко потеплело после слов дочери. Кто бы мог подумать, что она запомнит сказанное им несколько веков назад. «Видя твою решимость и серьезный настрой, я тоже не могу оставаться в стороне. Когда ты будешь готова приступить к тренировкам?» «Собираешься лично заняться моим обучением?» Искренне удивилась девушка. «Я думала, что ты с головой занят заботой о станции и много чем еще, и у тебя не будет времени заниматься мною». «Так и есть, работы у меня действительно достаточно». Девушка после этих слов немного скисла. «Но это не значит, что я вообще не собираюсь заниматься твоим обучением. Мои люди успели привыкнуть к тому, что я часто пропадаю по тем или иным делам и отлично справляются с поставленными задачами и без моего личного вмешательства. Не думаю, что они обидятся, если я ближайшую неделю решу провести со своей дочкой». «Раз ты так говоришь...» Сразу повеселила девушка. «Тогда я готова приступить хоть прямо сейчас». «Тогда так и поступим. Жду тебя в тренировочном зале через полчаса», – улыбнулся командир. «Без опозданий». Глаза Пересвет загорелись ярким огнем предвкушения. Она мило улыбнулась и очень быстро направилась куда-то в сторону, подгоняя своего сопровождающего. Настрой у нее действительно боевой. Осталось проверить на деле, насколько именно. Идеальным вариантом, а также учителем для нее могла стать Софети. К сожалению, прямо сейчас она вместе со своим отрядом все еще проходит индивидуальную подготовку на планете монстров, и пока с их стороны не поступало никаких положительных вестей. Хиро дал им довольно непростую задачу, да и условия выставил непростые. Но даже на такой случай командир уже выбрал тех, кто поможет ему с тренировкой дочери. Пора провинившимся начать действовать более активно. По-другому и не скажешь. С этими мыслями командир направился на тренировочную площадку, предварительно связавшись с нужными ему людьми, если это слово можно к ним применить. Здесь его уже ждали. Встречающих было всего двое, и Хиро посчитал, что для начала этого будет достаточно. Заметив лидера, они быстро подошли и вежливо поздоровались. «Адам, Ева, сегодня у вас будет весьма непростое задание», обведя взглядом своих подчиненных, сухо произнес командир. «В скором времени сюда прибудет моя дочь. Необходимо оценить ее навыки и способности в бою, и эта задача ложится на ваши плечи. Я буду внимательно наблюдать за тренировками со стороны. Сразу скажу, оценивать я буду не только ее, но и вас тоже. Мне хочется узнать, насколько сильно вы успели вырасти за то время, пока мы с вами не виделись. Вы готовы?» «Выложимся на полную», – спокойно ответил Адам, у которого многое изменилось в поведении. Он стал более спокойным, собранным и стал внимательно подмечать все детали. Тот разговор с командиром не прошел для него даром, и есть надежда, что он смог для себя многое понять и усвоить. «Главное, сильно не переусердствуйте и постарайтесь обойтись без серьезных травм. Моя дочка обладает огромной силой, но совершенно не умеет ей пользоваться. В ходе сражения может выйти так, что она выйдет из себя и начнет совершать опасные поступки, способные привести к травме с обеих сторон», – начал давать вводные Хиро. «В такие моменты вы должны сделать все, чтобы свести ущерб с обеих сторон к минимуму. Сегодняшняя тренировка вводная, и основная задача – проверить потенциал, на основе которого можно составить план и стратегию к ее последующим занятиям. Вам все ясно?» «Да», – тихо ответила Ева. «Единственное, о чем мне бы хотелось попросить вас, если дела примут неконтролируемый оборот, хотелось бы, чтобы вы лично вмешались и предотвратили такую ситуацию». «Хорошо, но только в том случае, если увижу, что дела вышли из-под контроля», – кивнул Хиро, соглашаясь с ее словами. «В остальном все зависит от вас». Дальше пошел краткий инструктаж и ввод в план предстоящей тренировки, и когда командир закончил, в зал вошла Пересвет. Стоит отметить, что дочка не стала сразу же использовать взятые из магазина предметы, а пришла довольно расслабленной и в обычной одежде. Короткие спортивные шорты, плотная маечка и кроссовки, волосы стянуты в хвост резинкой, а на лице читалось предвкушение. «Познакомьтесь, это Пересвет». Как только она подошла, решил представить всех друг другу Хиро. «А это Адам и Ева. Сегодня они будут теми, кто оценит твои навыки и способности, а я буду наблюдать за происходящим со стороны». «Со стороны?» Немного поникла девушка. «Я думала, что ты лично будешь меня тренировать. Для начала мне необходимо оценить твой текущий уровень и на что ты способна». Он ожидал такого, поэтому быстро ответил заранее подготовленной фразой. «В спарринге со мной тебе будет тяжело выложиться на полную, а вот с ними вполне. Они достаточно сильны и занимают высокое положение на станции, а также являются лидером и заместителем отряда и входят в старший офицерский состав». «Тогда я согласна». Стоило ей услышать это, как девушка сразу взбодрилась. «Мне уже не терпится узнать, насколько мои навыки отстают от их уровня. Сразу скажу, сдерживаться не собираюсь, планирую выложиться на все 100%. «Этого мы от тебя и ждем». Неожиданно улыбнулся Адам. «Мне также интересно посмотреть, на что способна родная дочка нашего лидера. К сожалению, наших нынешних сил недостаточно, чтобы его одолеть, но в сегодняшней тренировке мы выложимся на полную». Дальше пошла разминка и основной тренировочный процесс, за которым командир внимательно наблюдал. Пересвет, конечно, ожидала, что сразу вступит в бой и все закончится спаррингами, но ее ждало небольшое разочарование в этом вопросе. Первым делом Хиро собирался проверить ее выносливость и общую подготовку, вымотать ее и увидеть ее лимиты. Для этого в дело пошли базовые упражнения всех бойцов станции, состоящих в регулярной армии. Стоит отметить, что девушка показала себя очень хорошо на этом этапе. Видно было, что ей все дается относительно легко, и особых проблем с выносливостью и остальным у нее нет. Внимательно понаблюдав за получасовой тренировкой, командир дал отмашку увеличить нагрузку. Дальше пошли уже более сложные и интенсивные упражнения, рассчитанные на младший офицерский состав. Нагрузка выросла примерно в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей, и уже здесь начались небольшие трудности. Пусть Пересвет смогла выполнить все упражнения и продержалась до самого конца, но далось ей это не так просто. Сказывалось длительное отсутствие нормальных тренировок и какой-либо базовой подготовки. В любом случае, пусть и с небольшой натяжкой, но девушка смогла справиться с программой тренировки младшего офицерского состава. Можно уже с уверенностью сказать, что она показала очень хороший результат, но до уровня старших офицеров ей еще далеко. «Сделаем небольшой перерыв для восстановления сил и начнем проводить учебные спарринги». Адам и Ева выглядели довольно расслабленными и не особо запыхавшимися, в отличие от девушки. Для них подобная тренировка уже давно стала обыденностью, а вот ей пришлось довольно нелегко. С Пересвет ручьями лился пот, и она пыталась нормализировать и выровнять дыхание, облокотившись ладошками на колени. «Бои будут проходить на учебном оружии. Разрешается использовать только ваши собственные физические силы. Никаких навыков, способностей и прочего. Все понятно?» Все три участника лаконично кивнули. «Первым бой будет проходить между Евой и Пересвет». Хиро внимательно смотрел в свой голограф, куда записывал все детали прошедшей ранее физподготовки. «Начиная с сегодняшнего дня и три последующих, Адаму и Еве разрешается использовать только меч. Пересвет не ограничена выбором оружия, и ей предстоит сразиться на всем, что у нас есть в наличии». «Пап, может, будет лучше, если я выберу себе какое-то конкретное оружие и сосредоточусь именно на занятиях с ним?» – отдышавшись, спросила девушка. «Ведь так будет эффективнее, чем браться за все подряд». «Конечно, мы так и поступим», – хмыкнул Хиро, бросив на нее взгляд. «Но только после того, как ты испробуешь все оружие. Сейчас у тебя нет необходимого опыта и понимания, какое именно оружие тебе больше всего подходит. Когда испробуешь все из ассортимента, сможешь самостоятельно выбрать наиболее тебе подходящее. Конечно, я также буду внимательно наблюдать за каждым твоим боем и все тщательно анализировать, после чего мы вместе обсудим этот вопрос». «Хорошо», – не очень довольно ответила дочка, немного надувшись. Наверняка она уже сама для себя все решила, чем именно собирается орудовать, а тут ей предлагают заниматься совершенно иным. В любом случае, Хиро не собирался в этом вопросе идти на какие-либо уступки и делать ей послабления. Сказал, значит, надо, и пусть она пока этого не понимает, но все происходящее здесь делается для ее же блага. «Но я уверена, что в конечном итоге выберу то, что хотела изначально». «Вот и посмотрим, насколько твои мысли и желания совпадают с действительностью», – в предвкушении бросил командир. «Вижу, вы все достаточно восстановились и готовы начать спарринг. Не будем с этим затягивать». Как и было сказано, Ева выбрала себе небольшой короткий меч. Она могла взять полуторный или двуручный, но решила остановиться на нем. Пересвет же куда дольше потратила на выбор и в конечном итоге выбрала копье. Адам, находящийся рядом с командиром, наблюдая за тем, как она его держит и крутит в руках, лишь хмыкнул. Спарринг начался по команде, и оба участника не сразу рванули в бой, а выбрали более выжидательную позицию. Оба оппонента совершенно не знали ничего друг о друге, и бросаться в лобовую атаку, хоть немного не изучив своего соперника, могло дорогого стоить. Спустя секунд пять гляделок они начали медленно ходить вокруг, медленно и почти незаметно для оппонента, сокращая дистанцию. Больше всего старалась приблизиться Ева, понимая, что ей куда выгоднее сократить дистанцию и не дать воспользоваться оппоненту преимуществом копья. На удивление, первой начала нападать Пересвет. Видя, что Ева подбирается все ближе, она в какой-то момент глубоко вдохнула и начала проводить серию молниеносных атак, целясь в жизненно важные точки на теле противника и при этом тщательно следя за своей защитой, не позволяя оппоненту приблизиться. Конечно, сказывалась разница в опыте и физических способностях, но это было довольно ожидаемо. Уже спустя несколько минут девушка потихоньку начала выдыхаться, так и не смогла нанести хоть одного удара по Еве. Последняя же, в свою очередь, прекрасно понимала разницу в их боевых навыках и решила просто вымотать противника. В итоге, спустя минут 10 Пересвет оказалась на полу с приставленным к горлу мечом. «Что скажешь насчет ее навыка владения копьем?» – с интересом спросил Хиро у Адама. «Сам командир спокойно может использовать в бою абсолютно любое оружие, хотя наиболее силен в драке на голых кулаках. За свою длительную жизнь ему довелось намеренно или же не совсем попробовать почти любое существующее оружие, включая огнестрельное. С вопросом к Адаму он обратился не просто так. Копье является его основным оружием, на которое тот делает упор и всесторонне развивает навыки во владении им. Если это ее первый опыт с таким оружием, то весьма неплохо, как для новичка», – спустя какое-то время ответил он. «Стоит отметить, что у нее отменное чувство равновесия и зоркий взгляд, крайне необходимый для копейщиков. На текущем этапе ей многого не достает, в частности выносливости. Но если будет продолжать развиваться в этом направлении и дальше, станет серьезным противником даже для меня». Услышать такое из уст Адама – очень большая похвала. Хирой сам подметил способности дочки и, честно говоря, ожидал куда меньших результатов от нее изначально. Ее боевое чутье, аналитические способности и чувство боя находятся на очень высоком уровне. Возможно, тело первозданного Дао дает ей ощутимое преимущество, но вполне вероятно, она просто создана для сражений. Ее глаза ярко пылают, она собрана, сосредоточена и не рвется вперед напропалую. Очень интересно. «Когда она переведет дух, следующим противником будешь ты. Разрешаю в этот раз воспользоваться копьем». Неожиданно пришла в голову командира интересная идея. «Покажешь ей, как надо правильно с ним обращаться». «Не обижайтесь, если это ее сильно заденет», — резко стал серьезным Адам и чуть более тихо произнес. «Честно говоря, ваша дочка меня уже начинает пугать. Не знаю, это ваши гены в ней, или она действительно самый настоящий гений, или, может, она раньше занималась боевыми искусствами». Хиро лишь отрицательно помотал головой на последнее. «Тогда мне следует быть с ней максимально серьезным. Если она действительно первый раз в руки взяла копье и может показать такой уровень, много времени не пройдет, как она станет для меня серьезным противником». «Тогда не сдерживайся», – прищурился Хиро. «Покажи ей разницу в навыках, остальное я беру на себя». Стоит отметить, что Еве поединок не дался так просто, и она тоже немного вымоталась. Напор, с которым на нее наседала Пересвет, был нешуточным, и это мягко сказано. Пока девушки переводили дух и что-то тихо обсуждали между собой, на середину тренировочной площадки вышел Адам, закинув копье на плечо. «Мне позволили сразиться с тобой моим основным оружием», – сухо произнес он, глядя ей прямо в глаза. «Сдерживаться не буду, поэтому постарайся меня не разочаровать». Девушка нахмурилась, поднялась и пошла к центру арены, также держа в руках копье. Примерно этого командир и ожидал. А теперь посмотрим, что из этого выйдет.